Глава 20. Он ногу подвернул, пошел в медпункт, сказал кто-то из парней. Надо же, как он вовремя. Шарабарина вздернула подбородок, потом несколько раз хлопнула над головой в ладоши. Второй отряд! Строимся! В столовую мы пришли последними. И в отличие от других отрядов, с нами не было никого из руководящего состава. Ни вожатый с воспитателем, ни даже председателя совета отряда. Правда, от этого ничего существенно не поменялось. Мы точно так же, как всегда, прокричали входную речевку, сравнительно организованно расселись и привычным образом набросились на еду. Рассольник никогда не был моим любимым супом, что не помешало мне опустошить тарелку за считанные пару минут. А подбирая остатки коричневого соуса кусочком хлеба, я, конечно, думал, что гуляш на самом деле это густой венгерский суп, а не вот это вот недоразумение из кусочков мяса, вылитое на сероватый липкий рис. Но все эти мысли крутились где-то на краю сознания, пока юный организм жадно поглощал доступные калории, не особенно заморачиваясь, вкусно ему или нет. И даже подумывал о том, где бы взять еще. Когда мы вернулись в отряд, все еще никого не было. Ни Елены Евгеньевны, ни Анны Сергеевны, ни Прохорова. «И что теперь?» — спросила Коровина в воздух. — Нас все бросили? Она подошла сначала к двери воспитательницы, постучала в нее кулаком. Потом, когда никто не отозвался, подергала. Заперто. Повторила те же манипуляции с дверью Елены Евгеньевны. — Коровина, а зачем тебе кто-то? — лениво спросил Мамонов, развалившись на диване на веранде. — Ты что, расписание не знаешь? Сейчас тихий час. Расправляешь кроватку и сладко спишь. 2 часа. «Если такой умный, то почему сам здесь сидишь?» — огрызнулась Коровина. «Жарко там, как в литейке. Солнце в комнату светит. Лучше тут посижу». Мамонов пожал плечами. «Прохоров тоже не вернулся?» Коровина вышла на центр веранды и уперла руки в бока. «Может, ему обед в медпункт отнести?» «Не терпится проведать болезного». Мамонов захохотал. «Мамонов, что смешного-то?» Коровина скривила оскорбленную физиономию. «Да не вернется он. Хочешь, поспорим?» Мамонов встал и прошелся взад-вперед по веранде. «Выперли его наверняка вместе с Аннушкой. Пусть радуется твоя шарабарина». «А мы как теперь?» — растерянно спросила Коровина. «Нам же воспитатель полагается». «Ну, поставят кого-нибудь». Мамонов пожал плечами и снова развалился на диване. «Будь наш отряд помладше, то наверняка сейчас в корпусе бы царил хаос, бои подушками и беготня. Но мы уже почти взрослые, так что особенно не шумели. Просто бродили из комнаты в комнату, соваться на улицу не спешили. Может, дело было в солнцепеке, а может, не хотелось под горячую руку попасть под репрессии. По этому же поводу идею сбежать на речку отложили до лучших времен. А то вдруг внезапно заявятся сильные мира сего, объявить нам нашу дальнейшую судьбу. А мы тут безответственно режим нарушаем. Гайки закрутят? Нафиг надо. Ленились, в общем. Как будто долго копившееся напряжение отпустило, и все одним махом превратилось в расплавленное полуденным зноем желе. «Второй отряд! Подъем!» Раздался от двери веселый громкий голос. «Ага, режим нарушаем. Вы еще в кроватях должны быть». «Так мы же не шумим, Вера Ивановна», отозвался Мамонов с дивана. «А в палате жарко очень, так что мы о своем же здоровье беспокоимся, как нам и полагается». «Ой, Вера Ивановна!» Из двери второй палаты парней высунулась Коровина. «А почему вы здесь?» «Временно заменяю у вас Анну Сергеевну», ответила моя мама, выходя в центр веранды. «Пока нового воспитателя не пришлют». «А куда делась Анна Сергеевна?» спросила Шарабарина, высовываясь вслед за подругой. «Все-то тебе надо знать, Шарабарина». Моя молодая мама знакомо усмехнулась. «Уехала домой, по семейным обстоятельствам». «А Прохоров?» Шарабарина склонила голову, и ее роскошные волосы рассыпались по плечу искрящейся волной. «Девочки, я же только пришла!» — рассмеялась Вера. «А вы уже меня вопросами пытаете. Меня Надежда Юрьевна попросила на пару дней заменить вашего воспитателя, вот и все. Так что давайте жизнь друг другу портить не будем. Вы себя в эти дни будете вести хорошо, а я буду делать вид, что не замечаю, что вы в тихий час по комнатам бродите. Чужим». «А на речку завтра, в тихий час, можно?» — выскочил из нашей палаты Марчуков. Вера Ивановна скривила такую выразительную физиономию, что и тупой бы понял, что раз уж спросили, значит нельзя. После полдника нас снова захватила космическая гонка. Надо было сначала предоставить в счетный комитет все заработанные жетоны, а потом можно было их потратить, накупив раскинутых на стадионе палатках, украшенных силуэтами ракет, конфет. А к вечеру все опять собрались в клубе на отчетный космический концерт. Оказывается, от нашего отряда тоже был какой-то номер. А я даже не успел заметить, когда его подготовили. Вообще, если быть совсем уж честным, концерт был не так уж и плох. Или у меня просто от недостатка зрелищ упала планка. Старшие отряды неплохо пели хором, обеспечивая звуковое сопровождение танцевальным номерам. Современные песенки были переделаны остроумно и даже без рифм про кеды-полукеды. Правда, хит «Барабан» был плох, прозвучал со сцены в разных вариациях трижды. Но никого это не смутило. Кажется, все были готовы слушать эту песню еще и больше раз. После ужина выяснилось, что вещи Прохорова из палаты волшебным образом исчезли. В медпункте его тоже не оказалось. Дальнейшим расследованием никто не занимался, потому что все отвлеклись на подготовку к дискотеке, на которую в этот раз нам никто идти не запрещал. Девчонки отчаянно малевали на своих нежных, почти еще детских личиках боевую раскраску, возюкали кисточками в коробочках туши, лепили блестки на размазанной по коже вазелин, передавали друг другу пластмассовые коробочки с тенями и тюбики с розовой помадой. Стрелки рисовали, слюня — обычные цветные карандаши, румяна. Хотя вроде румян у них не было. Ну хоть свеклой не мазались, как Марфушечка-душечка из советского фильма-сказки. В ход пошли пластмассовые клипсы, бусы, блестящие заколки для волос. Девочки распускали свои косички и хвостики, водили по ним расческами и крутились у зеркала, отталкивая друг дружку. Только Самцова осталась самой стойкой. Раскрашивать лицо не стала, косы распускать тоже. Хотя на ее волосы я бы посмотрел. Судя по толщине косичек, там такая грива, что шарабарина бы обзавидовалась. Но Наташа была строгих правил. Хорошо хоть форму свою пионерскую сменила на сарафан в цветочек. А парни к танцам готовились никак. Нет, они тоже выглядели оживленными, бросали друг на друга многозначительные взгляды, шептались, толкаясь локтями и стреляя глазами то в сторону одной девчонки, то в сторону другой. Но вся подготовка самих себя к ответственному мероприятию закончилась на замене одной футболки на другую. Танцплощадка пионерлагеря была заслуженной, деревянной и с небольшой эстрадой. Имелась даже кое-какая светомузыка и даже зеркальный шар. Правда, он не вращался, а просто висел. Скорее всего, сделанный на одном из кружков самими же пионерами, которые увидели этот девайс в каком-нибудь танцоре диско. Музыка лилась из больших колонок. В самом начале дискотеки младшие отряды тоже участвовали. Собственно, они и занимали дощатый танцпол, кривлялись и прыгали, гонялись друг за дружкой. А старшие ребята и девчонки кучковались по краям разнополыми компашками, обжигая друг друга взглядами. Через час вожатые разогнали с дискотеки малышню. Им перед сном полагалось выпить по стакану кефира с булочкой и успокоиться. А на танцах началось время старших отрядов и вожатых. Диджей, или даже не знаю, как он здесь назывался, звукооператор, в общем, тот человек, который прятался в будке за эстрадой, сменил пластинку. И вместо советских хитов от групп «Песнеры», «Веросы» и этого самого вездесущего сегодня барабанщика зазвучали мелодии зарубежной эстрады. Что-то я даже смог вспомнить. Бонни М, например. В детстве была кассета с их записями, родители слушали. Ну и Чингисхан, конечно. Сами по себе танцульки мало чем отличались от любых других. Подросшие пионеры скованно дергались под музыку, выстроившись кружочками. Самые смелые и отчаянные показывали класс, выходя в центр. Потом выталкивали кого-то другого, он быстро смущался и сбегал прятаться обратно в толпу. На медляках кружки распадались на парочки. Поначалу все было пристойно. Пары топтались на пионерском расстоянии. Мальчики держали девочек за талию. Девочки клали ладошки на плечи мальчиков. Вожатые были посмелее, они теснее прижимались. Пионеры на них косились, кто с осуждением, кто с завистью. Игорь и Вера появились где-то в середине. Танцевать они не пошли, устроились на скамейке рядом с танцплощадкой и о чем-то тихо шептались. Он ей что-то говорил на ухо, они смеялись. Его рука лежала у нее на талии. «Крамской, а ты чего не танцуешь?» Из толпы танцующих выскользнула разрумянившаяся от плясок шарабарина. Косметика размазалась, но ее ангельское личико это ни капельки не портило. Заиграл медляк, она схватила меня за руку и поволокла в центр. Сопротивляться я не стал. Что я, дурак? Меня самая красивая девчонка клеит. Что теперь, вырываться и убегать? Другое дело, что вряд ли она клеила меня, потому что я ей так уж понравился. Скорее, ей просто хотелось добавить еще одного парня к хороводу своих обожателей. А я пока такого желания самостоятельно не проявил. Вот и пришлось ей брать это дело в свои руки. Разжигала она умело. Не повисла на шее, как многие другие старшие девчонки, а держалась на расстоянии, изредка приближаясь, касаясь то грудью, то бедром, то коленом. Ее пальцы поглаживали мне плечи, кончик языка то и дело облизывал розовые губы. Будь я настоящим Кириллом Крамским, я бы точно повелся. Его тело реагировало исправно. Он был как настоящий пионер. Всегда готов. Ну, во всяком случае, сейчас он точно был готов схватить эту соблазнительную барышню и утащить в ближайшие кусты. Подозреваю, что делать дальше он был не в курсе, но дремучие основные инстинкты на такие мелочи не заморачиваются. Вот только в голове у него был я, который от такой ерунды, как стояк на соблазнительную красотку, уже много лет головы не терял. И сейчас тоже не стремился. Что было немного обидно даже, потому что девчонка и правда была хороша. Вот только она ровесница моей дочери, а в моем сознании это четко подходило под определение педофилия. Так что я кружил ее в танце, иногда даже позволяя себе чуть выходить за рамки местной танцевальной культуры, привнеся немножечко танго и хастла. Надо же было удивить хоть немного самоуверенную девчонку. Впрочем, велась она легко. Похоже, танцами в обычной жизни какими-то все же занималась. Когда музыка закончилась, я крепко сжал ее ладонь, прошептал ей на ухо «Спасибо за танец» и быстро ретировался во вновь образовавшийся круг, оставив звезду второго отряда с выражением некоторого недоумения на лице. Поискал глазами Игоря и мою маму. На прежнем месте их не оказалось, они отошли подальше в тень и стояли там, тесно прижавшись друг к другу. Кроме них в тень отошли и еще несколько парочек. Коровина с кем-то из вожатых. Правда, пока только за руки держались. Цицерона сидела на скамейке, поджав под себя одну ногу и читала книгу. Рядом с ней крутился какой-то парень в очках, кажется, из третьего отряда. Но она старательно делала вид, что не замечает. Мамонов танцевал этот танец с Еленой Евгеньевной. Но уединяться они не стали, а просто сели рядом на скамейке. Я как-то втянулся в общий настрой, поплясал в кругу, потанцевал еще с несколькими девчонками из нашего и третьего отрядов. А когда Горн заиграл отбой, я совершенно искренне подхватил общее «У-у-у-у». Наш отряд шумной толпой вернулся в свой корпус, глаза у всех влажно поблескивали, на губах мечтательные улыбки. Кузин и Аникина шли держась за ручки. Галя, та самая, которая дала мне анкету, вышагивала рядом с суровым Мусатовым, бросая на него косые взгляды. В общем, гормоны играли. Я бы даже сказал, фонтанировали. Но в силу юного возраста и страны, где мы сейчас находились, все плохо себе представляли, что со всем этим делать. Атмосфера искрящаяся и скорее приятная, чем нет. Во всяком случае, в драку никто не кидался и пока что сцен ревности не устраивал. В палате, снимая покрывало с кровати и забираясь под одеяло, парни обсуждали изменившиеся девичьи прелести. «Мусатыч! А ты чего потерялся-то?» Рыжий Марчуков ткнул сына степей кулаком в бок. «Тебя же Галка на два белых танца приглашала. И весь вечер зенки пялила. Что я думал, они вывалятся?» Сын степей буркнул неразборчиво и отвернулся на другой бок. Вообще, он со вчерашнего вечера был как-то не в духе. Взгляд не поднимал. С Верхолазовым на пустом месте поругался. Исчез вместе с Прохоровым. Я слушал вполуха разговоры соседей пополам с хохотками, а сам думал про свою маму и Игоря. Последний раз я их видел, когда они стояли, обнявшись в тени деревьев. Куда они потом пошли и пошли ли вообще, без понятия. По идее, Вера должна ночевать в нашем корпусе сегодня. Она же наш воспитатель на пару дней. А где устроился Игорь? И на каких он вообще здесь правах? Почему мне кажется знакомым, я уже перестал думать. Все равно вспомнить ничего не смог, только голова от напряжения заныла. Я решительно отбросил в сторону одеяло и встал. «Куда это ты, Крамской?» — немедленно спросил Марчуков, которому до всего всегда было дело. «В тубзик», — ответил я, натягивая шорты. Мои соседи издали хоровой пошловатый смешок. Кажется, они подумали что-то вполне конкретное. Впрочем, может, то, что они подумали, было не такой уж плохой идеей. Я сунул ноги в кеды и вышел на улицу. В свете фонаря кружилась туча ночных мотыльков. Где-то рядом дребезжал крылышками сверчок. Я мимоходом вспомнил, что по периоду этих дребезжаний вроде бы можно даже измерять температуру воздуха. Было прохладно, и после дневной жары и танцев это было отдельное удовольствие. Я пошел по тропинке в сторону туалета, прислушиваясь. Ночью голоса хорошо должны быть слышны, и если моя мама с этим своим Игорем романтично гуляет где-то поблизости, я это услышу. С одной стороны, как-то глупо следить. С другой, ну не с расспросами же лезть, в конце концов. Я остановился рядом с деревом и снова прислушался. В стороне раздался тихий смешок, потом звук поцелуя. Я инстинктивно пригнулся и осторожно пошел в ту сторону, стараясь не наступить на какой-нибудь предательский сучок. Нырнул под ветки куста, увидел четкие силуэты на фоне стены корпуса. Задорный вихор у парня и короткая стрижка у девушки. Тройные лампасы на спортивном костюме. Да, девушка определенно Вера. А парень? Ну, кажется, это все-таки Игорь. Вряд ли за столь короткое время она успела поменять его на кого-то другого. Я сделал крохотный шаг вперед. Потом еще один. Хотелось подобраться поближе, чтобы услышать, о чем они говорят. Они были одеты. Так что каким-то извращенцем я себя не чувствовал. Интересно, а что бы я сделал, если бы они были раздеты? Наверное, помешал как-то, заорал про пожар. Ну, или еще что-нибудь такое. Кстати, а что бы такое наврать, если меня поймают? Что я писатель, и мне нужно было послушать, как лепечут влюбленные на свиданиях, чтобы достоверно сцену описать? Собираясь сделать следующий шаг, я замер. С другой стороны, практически от самой ограды раздавался еще один звук, похожий на щенячий скулеж. Меня накрыло легеньким дежавю. Несколько секунд я даже мысленно пометался, но потом добро победило, и я шагнул к плачущей девушке. Хотя по плачу пока еще не смог определить, какой.